посмотрите скорее вправо, вон, за тем кустарником». «Да ведь это красавец лось вышел к нам из ельника». «Какой он большой!» «Между всеми сухопутными животными средней полосы лось, несомненно, занимает первое место по величине. Настоящий великан среди оленей, к семейству которых он относится. Наружность его, правда, неказиста. Большая вытянутая голова, длинная, но спереди как бы резко закругленная морда, морщинистая верхняя губа, даже рога. Большие, тяжелые, широкие и плоские, в виде лопат, не красят лося. Любимым местом пребывания его служат леса смешанного типа». «Что такое леса смешанного типа?» «А это леса, в которых есть и лиственные деревья, и хвойные, где много берез, осин, есть ветла и растут ельники. В таких лесах лениво бродят они, отыскивая пищу, главным образом, молодые побеги лиственных и хвойных деревьев, с которых лось объедает не только листву, но и кору». «Значит, его можно назвать истребителем леса?» «Видишь ли, Танюша, вред, причиняемый лесу лосем, можно считать незначительным по сравнению, например, с хищнической вырубкой леса как в северной, так и в средней полосе России. В нашем заповеднике мы в холодное время подкармливаем лосей, подкладывая им в определенные места корм, сено, заготовленную скошенную траву, хвойные ветви, ведь еда и покой составляют высшую задачу жизни лося». «Дедушка, а ему не страшно ходить в лесу с такими рогами?» «Ему, Танюша, наверное, не страшно». «А кому тогда страшно?» «Тем, кого мы называем хищными животными, потому что лось не только рогами, но и ногами врага отогнать может. При этом он старается стать поудобнее, упираясь сзади в ствол дерева или прижимаясь к кустарнику, и таким образом отражает нападение. Несмотря на свою массивность, лось отличается легким и сильным бегом. Он отлично пробирается по лесной чаще, ловко переходит топи и болота, прекрасно плавает и, наконец, искусно перепрыгивает препятствие высотой около 1,5 метра. «Вот это да! Не могу себе представить, чтобы такой большой и медлительный, а оказывается, ловкий и быстрый!» «Лось очень миролюбивое животное. Он редко нападает первым на других животных или на человека. Вот если маленького лосенка приручить с молодости, он становится вполне похож на домашнюю корову». «Александр Петрович, а у вас в заповеднике есть такие прирученные лоси?» «Нет, мы стараемся этого не делать. Дикие животные должны жить по возможности без вмешательства со стороны человека, в естественных условиях, по законам дикой природы. Иначе нарушаются их привычки и поведение.